Глава 13, в которой один улетает, а двое остаются. «И что это было?» — негромко спросил Силвер. «Что именно?» Я поставила клетку себе на колени и склонилась к притихшему Джоку, делая вид, что занята исключительно птицей. «Привет, малыш, как дела?» «Эмма». Голос Силвера раздался прямо над моей головой, и я вынуждена была вскинуть взгляд. Король стоял почти вплотную, смотрел на меня, сузив глаза. Произнес ровным голосом. «Запомни, ты должна стать невидимой и неслышной. Чем меньше тебя замечают, тем больше у тебя шансов выжить. Я не знаю, что именно ты задумала, но лучше бы тебе от этой мысли отказаться». Я со вздохом оставила Джока в покое. Отвернулась, уставившись на окно под самым потолком. Ну что ж, он без труда разгадал мой стихийный план отвлечь внимание, а то и гнев Фины ора от своего царственного кузена. Хотя бы на время. Услышала слегка смягчившийся голос Силвера. Я пока раздумываю, сказать ли ему кто-то на самом деле. Похоже, его шпионы этого еще не разнюхали. Оставим на самый крайний случай. Финер наверняка захочет получить за тебя выкуп или какие-нибудь уступки от твоего отца. А значит, сохранит тебе жизнь. Ты сам-то в это веришь, но я спросила про другое. Как думаешь, где мы сейчас? Судя по долгому подъему и потому, что это точно... Силвер обвел взглядом нашу камеру. Не подвалы какого-то дома и даже не тюрьма, а явные казематы, мы в крепости. В Ристе их две, королевский замок и... «Гнездо призраков», — закончила я упавшим голосом. «Гнездом призраков называют останки древнего замка. Его строили, когда предки Силвера еще не родились, да и самого Риста не было в помине. Он возвышается над западными районами города, венчая скалистый холм, словно корона с обломанными зубцами. Раньше замок звали Орлиным гнездом, однако когда по городу поползли слухи о пропадающих в развалинах людях и о являющихся призраках, замок понемногу сменил имя владельцев. Гнездо призраков весьма живописно. Я с удовольствием рисовала его в разных ракурсах и в разной степени приближенности. Но с наступлением сумерек крепость становилась жутковатой. Факелами освещается только расчищенный от камней внутренний двор, а в темных бесконечных переходах, на лестницах, мостиках, в подвалах и казематах можно легко заблудиться даже белым днем. Кроме влюбленных парочек, страстно ищущих уединения, а потому не боящихся ни призраков, ни ледяных сквозняков, здесь обитают бродяги и наверняка преступники. Недаром полиция периодически устраивает облавы в гнезде. А по весне из развалин выволакивают людей. Не только замерзших в морозы, но и умерших неестественной смертью. А теперь это место нашего заключения. И пойди попробуй нас здесь найти. «Думаешь, они с самого начала скрывались в гнезде?» Силвер скривился, не хотелось признавать, что буквально под самым его хищным королевским носом завелось змеиное кубло заговорщиков. «Навряд ли. Эрик с полицейскими магами регулярно прочесывает столицу на предмет колдовских ковенов. Но вот Финнера здесь никто не искал. Или он с самого начала запутывал следы, или передумал бежать из страны для спасения собственной шкуры и поиска союзников, потому что получил реальную помощь здесь. «Ведьмы?» — Силвер кивнул. «Ты была права, они прибегают теперь не только к чистой рунной магии, поэтому и традиционная защита не слишком действенна. Паучиха что, и впрямь хотела тебя убить?» Силвер поморщился и потер лоб. То ли почувствовал эхо давешней боли, то ли голова у него раскалывается до сих пор. «Нет, скорее всего, просто подчинить. Сделать марионеткой, покорным идиотом. Не знаю, как только она мне мозги не выжгла. Перестаралась слегка». «Увлеклась, перестаралась? Скорее отвела душу. Я ведь помню взгляд ведьмы. И возбужденный, и торжествующий. Скажи, а кто еще знал, что ты не... защищен от колдовского воздействия?» Силвер посмотрел на меня с удивленной полуулыбкой. «Но я защищен. Защита передается наследнику с королевской кровью. Иначе бы меня давно не было в живых. Да и эта колдовская троица легко убила бы меня там, на пристани». «Да ведь почти и убила», — Силвер понял мой взгляд. «Эти амулеты и руны лишь аккумулируют мою защиту. Это как одежда, укрывающая от дождя. Ты же не умрешь всего лишь от того, что попадешь под сильный ливень. А если к ливню прибавится еще и молнии, град и ураган, тогда к теплой одежде потребуется добавить прочную крышу и крепкие стены. И все это есть. Он ткнул себя большим пальцем в грудь. Есть во мне. Но так почему тогда, раз уж ты защищен от магического воздействия собственной кровью, почему не сумел справиться с колдунами? Потому что сам я не колдун, сказал Силвер просто. Я качнула головой. И что вам с вашими чародеями не живется мирно? Мы же как-то со своими ведунами справляемся. Даже мой отец владеет кое-какими колдовскими умениями. Это старая и долгая история. Силвер поднял голову, втянул воздух, словно надеясь почуять запах моря, проникающий в высокое окошко. Эх, передать бы весточку нашему Эрику. Полицмейстер наверняка перевернул в поисках короля уже полгорода. Но вот только с какого конца Риста он начал? И есть ли у Силвера время на обыск второй половины? Разве что. Я вновь обернулась к клетке. Привычный к человеческим прикосновениям Джок позволил взять себя и моим не слишком ловким пальцем. Я поднесла его к губам, постаралась поймать взгляд маленьких птичьих глаз. «Джок, лети домой, предупреди их, приведи их к нам. Погоди-ка. Если любишь его, лети». Я подкинула Джока вверх, не обращая внимания на протестующий возглас и протянутую руку Силвера. Птица сделала круг по камере, мы следили за ней, запрокинув голову, и, трепеща крыльями, устремилась вверх к крохотному окошку. «Джок!» — зычно крикнул Силвер. Птица уцепилась за решетку, повертела головой, чирикнула, словно попрощавшись, и выпорхнула на волю. Силвер тяжело опустился рядом со мной. «Это глупо, Эмма. Джок ведь тебе не почтовый голубь. Вряд ли он вообще найдет дорогу в замок». «Не недооценивай свою птицу», — возразила я. «Она же привела меня к тебе. Откуда ты вообще его взял?» «Нашел как-то с перебитым крылом. Может, мальчишки из рогатки подстрелили? Или попал кошке в зубы? Подобрал, подлечил? Хотел позже отпустить, но...» «Но не отпустил», — закончила я. «Он слишком маленький, да и отвык жить на воле. Любой коршун, кошка, да просто недобрый человек, ему конец». Склонив голову, я посмотрела на него с удивленной улыбкой. «Спешите видеть, король Силвер выказал свою слабость». «Ты к нему привязался, да?» Силвер поморщился, но кивнул, хоть и еле заметно. «Не беспокойся о нем. Он сильнее, чем кажется. Ведь птицы пересекают море дважды в год, чтобы вывести птенцов в благодатном месте. А Джок вообще...» Я замялась, подыскивая слова. «Мне кажется, он тоже твой талисман. Живой талисман. Да и сейчас ему куда лучше оказаться подальше отсюда. Ему же запросто свернуть шею, лишь бы тебе досадить». Силвер размял лицо, сказал устало. «Да, может, ты и права. Не хочешь отдохнуть?» Он оглядел узкую лежанку. «Вряд ли мы здесь вдвоем уместимся. Ложись, я посижу». «Но это тебе нужно набраться сил», — возразила я. «Если ты ослабеешь, погибнем мы оба. Поспи немного». Силвер нехотя согласился. Это доказывало, что он и впрямь скверно себя чувствует, иначе бы вряд ли признал свою слабость. С нескрываемым вздохом облегчения вытянулся на лежанке. Я пристроилась возле его ног, оперлась спиной и затылком о ледяную стену. Закрыла глаза. И под опущенными веками продолжали мелькать огни, лица и картинки происшедшего сегодня. А в пылающей голове никак не унималась мешанина бессвязных мыслей. Отчаявшись задремать, я открыла глаза. Узкий свет высокой луны проник в колодец нашей камеры. Силвер дышал ровно и глубоко, но из-под полуприкрытых ресниц блеснули глаза. Он наблюдал за мной. Сказал, протянув руку: «Иди сюда». Я заколебалась. «Не думаю, что это удачная идея». Он неожиданно ухмыльнулся. «Эмма, ты слишком хорошего мнения о моей мужественности, если думаешь, что после всего у меня хватит сил на... что-то еще. Просто приляг рядом. Ты тоже устала». Мы кое-как устроились. Силвер на спине, я на боку у стены, положив голову ему на плечо. Спросила, глядя на сломанную руку. «Очень болит?» «Да как обычная сломанная кость». «А почему Финнер так разозлился, увидев твою руку?» «Отречение должно состояться по всем правилам, раз уж он так озабочен его законностью в глазах других правителей. «Я праворукий, видишь ли». Силвер помолчал немного. «Зная Финнера, не удивлюсь, если он отрубит мне правую руку, чтобы объяснить, почему я не смог поставить подпись». Я содрогнулась, поняв, что Силвер вовсе не шутит. «Но если он не сможет подписаться, тогда остается только...» Я слышала про королевское слово. Если б Силвер мог, то наверняка отмахнулся бы сломанной рукой. Сейчас пришлось ограничиться лишь энергичным пожатием плеч. «Легенда», — сказал он кратко. «Но легенда красивая. Когда ристом владели короле маги, фраза «таково мое королевское слово» означала не просто вердикт, договор или даже клятву, а истинное, так оно и будет. И само бытие изменялось, перестраивалось, подчиняясь этим словам. И не было тому слова возврата. А сил физических и магических оно забирало немыслимо много. То ли по первой, то ли по второй причине большинство королей Риста за всю жизнь подобной фразы так никогда и не произносили. А с утери семейного чародейского дара она и вовсе лишалась сакрального и магического смысла и превратилась в формальность. Но опять же, имеющую юридическую силу формальность. Нечто вроде невидимой королевской печати. «Конечно, если я не подпишу свое отречение...» Силвер как будто подхватил и развил мои мысли. «Меня попытаются заставить произнести королевское слово, что подтвердят и запротоколируют, уважаемые свидетели. Но они и без того могут солгать, ведь так?» «Нет, на это даже Финнер не пойдет. Либо моя подпись под отречением, либо произнесенное слово. Третьего не дано, поскольку прийти к власти формально законным путем, после моей смерти убив меня чужими руками, у него уже не вышло». Я помедлила и спросила, не зная, хочу ли на самом деле услышать ответ. «А как они? Как он будет добиваться, чтобы ты...» «Думаю, будут долгие уговоры, логические доводы, запугивания. Ну и пытки», — закончил Силвер обыденно. Я похолодела. Приподнялась на локте, чтобы лучше видеть его лицо. «И ты? Ты сумеешь их выдержать?» Силвер следил за лунной полоской на стене. «Какое-то время. У меня, видишь ли, имеется некоторый опыт. А когда, если я пойму, что мое тело больше не выдержит и вот-вот сдастся, я...» «Да?» Он перевел на меня взгляд, но лунный льдистый свет как будто оставался в его глазах. «Я остановлю свое сердце. Финнер не станет законным правителем Риста». «Ох...» Я вздохнула, и его рука обняла меня покрепче. Силвер прошептал, словно вечернюю сказку испуганному ребенку. «Эмма, ну это вряд ли. Ты же знаешь, как я упрям. А значит, продержусь долго-долго. Давай думать, что наш храбрый, сообразительный Джок долетит до Эрика и подскажет ему, где нас искать. И тогда завтра утром здесь будет тесно от солдат и королевской стражи». «Он старается успокоить меня». Всхлипнув, я наклонилась и прижалась губами к его груди в разорванной рубашке, там, где под горячей плотью ровно и мощно билось сердце. Силвер вздрогнул, как от укуса, и задержал дыхание, когда я осыпала его грудь вперемешку со слезами быстрыми поцелуями. Прижалась щекой к любимому сердцу, слушая сильные убыстряющиеся удары. Силвер глубоко вздохнул, приподнял пальцами мой подбородок. «Ах, Эмма, ну почему так?» В долгом поцелуе смешались страх, соль моих слез, горечь и беспомощности, незаданные вопросы и неполученные ответы, сожаление о том, что могло бы быть, но уже никогда, никогда не случится.